Два воина, два портрета, глаза в глаза. Без пяти минут польский король, ставший маршалом всего на три дня. Человек с богатой биографией и трагической судьбой. Юзеф Понятовский был наследником польской короны не только по воле Наполеона, но и по своему происхождению. Последний король Речи Посполитой, Станислав Август Понятовский, приходился ему родным дядей. Главная трагедия для любого поляка в то время, для князя Понятовского в особенности, это потеря родины. Польша исчезла, растворившись в трех империях. Первая империя, Священная Римская, она же позже Австрийская, дала Понятовскому жизнь и образование. До конца жизни по-немецки князь говорил лучше, чем по-польски. Вторая империя, прусская, дала ему подданство, ведь после третьего раздела Польши Варшава, где поселился Понятовский, отошла именно Пруссии. Третья империя, российская, была его врагом во всех войнах, без исключения. Понятовский всегда при этом был не изгнанником, а цветом аристократии, при каком бы дворе он ни находился. Веселый, остроумный, красивый, без ума от него были все дамы, а мужчина оставалось лишь восхищаться прекрасным польским князем и завидовать ему. Всех этих качеств для настоящего героя, правда, недостаточно, что молодой князь и поспешил исправить. На свою первую войну он отправился прямо из оперы, а затем взял и бросил всю свою необузданную светскую жизнь, как только Польша позвала его сражаться. Пока французы свергали и обезглавливали своего короля, Понятовский пытался сражаться за свободу Польши, но освобождение не произошло. Восстание подавлено, и Понятовскому приходится вернуться в Австрию и надеяться на успехи молодого генерала Бонапарта, к которому вскоре присоединяются и польские части. Поначалу Наполеон относился к Понятовскому с подозрением, опасаясь узнать в нем тайного агента либо Пруссии, либо России, но скоро переменил свое мнение. Злые языки говорили, что это благодаря усилиям, которые князь прилагал для сближения Наполеона с Марией Валевской. Но затем Понятовский доказал, что способен не только на утонченные интриги. Поначалу у него не сложились отношения с маршалом Даву, возглавившим польскую администрацию, но затем железный маршал все больше проникался симпатией к Понятовскому. И не ошибся, доверив ему командовать польской армией в 1809 году. Князь показал себя прекрасным военачальником и политиком. Война была выиграна, но надвигалась другая. Поход в Россию Наполеон назвал Второй польской войной и позже говорил, что в случае успеха посадил бы Понятовского на польский трон. Но вышло по-другому. Понятовский возглавил 5-й корпус Великой армии, отважно сражался под Смоленском, закрывал правый фланг во время Бородинского сражения и отступал, тоже достойно. Победить Россию и дать свободу Польше не удалось. В 1813 году Понятовский снова создает польский корпус армии Наполеона, сражается под Лейпцигом и, наконец-то, получает маршальский жезл. Маршалом ему довелось побыть всего три дня. Понятовский прикрывал отступление армии от Лейпцига у реки Эльстер. Его ранят, маршал падает в воду, потом поднимается, садится снова на коня и направляется в воду. И тут его настигает вторая пуля. Тело князя Понятовского нашли через пять дней. Два воина, два портрета, глаза в глаза. Младший из братьев генералов, Тучков IV, был по-настоящему романтической фигурой. Отчасти образ Андрея Болконского – это и Александр Алексеевич Тучков. С воцарением императора Александра он неожиданно для всей остальной семьи отправляется в Геттинген изучать философию и право. И Бонапарт для него в то время не противник на поле брани, а философская категория – образ тирана. Его дневниковые записи посвящены всему мироустройству в целом и европейским монархиям в частности. Тучков – зеркало части русского общества того времени, общества ужаснувшегося казни герцога Ингиенского и считавшей Бонапарта бесчеловечным узурпатором. «Страшилище», — писал Тучков про Бонапарта, — «справедливость для него потребная девка, убийца в одной руке ружье, в другой веревка, и пушки уже заряжены, самообожание его беспредельно и толкает на преступление за преступлением». И тот же Тучков аплодисментами встречает речь Карно, протестовавшего против провозглашения империи. Молодого и весьма увлеченного Тучкова ожидаемо высылают за границу из Франции. Да и время пришло. Россия готовилась воевать с молодой французской империей. Тучков прошел всю прусскую кампанию. Гудштадт, Гейльсберг, Фридланд. Он уже командует Ревельским пехотным полком. Полком, который через 100 с лишним лет получит его имя. Он уже тогда становится для всей армии героем. Тучков IV блестяще сражается во время Шведской войны. Его пехота отличилась в Ботническом заливе, когда по тающему льду в темноте зашла в тыл шведам и разбилась. сдерживала их. Во время войны 12 года Тучков командовал 1-й бригадой 3-й пехотной дивизии Коновницына. Он отражал атаки французской армии под Витебском, сражался под Смоленском. Во время Бородинской битвы Тучков-младший оказался на Семеновских флешах. К середине дня французы начали прорывать оборону русских войск. Дивизия Коновницына атаковала неприятеля справа и уже стала теснить французов, когда те бросили на приступ новые силы. И тогда в атаку пошли Ревельские и Муромские полки. Пехотинцев встретил огненный шквал, и они дрогнули, но вперед вырвался сам генерал-майор Тучков, подхвативший упавшее знамя Ревельского полка. Солдаты пошли за ним в атаку, но сам Тучков уже был на земле. Шрапнельная пуля попала ему в грудь, и тело его так и не нашли после боя. Уже позже Коновницын показал примерное место, где погиб Тучков IV. Там был построен храм Спаса Нерукотворного, первый памятник героям Бородинской битвы. А ровно через 100 лет после сражения имя генерала Тучкова присвоили Ревельскому полку. Два воина, два портрета, глаза в глаза.